Глава 77. В полдень они, как и предполагали, добрались до района рудников. Целое утро в пироге, рассекавшей бурые воды, как резак плитку дури, а для Ирвана целое утро мучительных раздумий над признаниями отца. Не могло быть и речи о том, чтобы арестовать его в юридическом смысле термина. Все произошло на территории Конго-Киншасы, и 40 лет назад. Другими словами, с точки зрения закона, все равно, что много веков. Но главное, у него не было и тени доказательств, за исключением признаний, которые старик не станет повторять. Главный вопрос состоял в другом. Виновен он или невиновен? Ирван был единственным судьей. В одном лице и председатель суда, и прокурор, и адвокат, и присяжные заседатели. Стоило ему включиться в эту ролевую игру, как голова готова была лопнуть. Самым неожиданным было то, что процесс развернулся в другую сторону. Его отец, вечный позор, убийца и сексот, палач их матери, стал жертвой. И своего детства, и душевной болезни, и парочки свихнувшихся извращенцев. Виновен или невиновен? «Скоро будем на месте», — объявил Марван. «Надень защитный жилет». Ирван, подыхая от жары, даже в том спасательном жилете, который уже был на нем, не шевельнулся. На самом деле у него просто больше не было сил тревожиться, о чем бы то ни было. «Надень», — продолжал настаивать Григуар, — «не время расслабляться». «А что, и здесь солдаты?» «Не те, которых ты уже видел. Мау-мау, Кадогас, не менее опасные, только не так на виду. Они будут счастливы зацапать нас на причале». Ирван поднял глаза, опасаясь в качестве бонуса увидеть еще один вертолет «Манускка». Голубые каски, конечно же, решат отомстить за гибель шефа. Эта перспектива напомнила ему и о другом вопросе. Почему Пантуазо решил с ним покончить? «Квебекец торговал оружием», — пояснил Марван с угрюмой усмешкой. «Он и был главным распорядителем резни последних двух дней, снабжая оружием этих дикарей. Не знаю, как уж он там ловчил, но ему удалось расхитить собственные склады и переправить технику вооруженным бандам. И он же убил Монтефиори, который тоже участвовал в этом трафике. Ты позвал на помощь своего худшего врага. Ты для него был всего лишь свидетелем, которого следовало убрать. Еще одно разоблачение, которое предстояло переварить. Еще одна маска спала в этой саге, вернее, в набирающем силу хаосе. «Как ты это узнал?» «Твой брат. Он накопал эти сведения в 10 000 километров отсюда». Ирван не видел связи между адом на реке и Лаиком, но воздержался от дальнейших расспросов. В конце концов, не эти подробности его интересовали. «Сколько у нас еще времени?» «Полчаса». «Достаточно, чтобы разобраться с человеком-гвоздем. Расскажи мне остальное». «Что остальное?» «Утром ты сказал, белые строители отказались от планов расправы, когда узнали, что Фарабо ничего не расскажет о них. А что в действительности было известно Фарабо?» По словам сестры Хильдегарды, он сам принадлежал к клану отцов-основателей. «Я ж тебе уже говорил», — вздохнул Марван. «Я тогда порылся в истории тех семей и мог оценить всю их жестокость и безжалостность. А еще я выяснил, что эти психи верили в магию Йомбе. Они по уши погрязли в анимизме и считали себя проклятыми. Перед отъездом из Нижнего Конго они заключили соглашение с колдунами, чтобы обрести покой в новом месте». Ирван ощущал нечто вроде опьянения. Это дело действовало как наркотик или алкоголь. Чем больше принял, тем сильнее кружится голова. И тем сильнее хочется еще. Как далеко заведет эта история? Какого рода соглашение? Они должны были отдать ребенка. Классическое требование колдунов. Дань магам всегда платили свежей плотью. Ты хочешь сказать, прежде чем покинуть Майомби, они бросили там одного из своих детей? Будущего Тьерри Фарабо. Чей это был сын? Я так и не смог узнать. Я переворошил все акты гражданского состояния каждой семьи, но в Конго как ты это понял? Перебил его Эрван. Благодаря Депернеку. В ту ночь, когда я расквасил ему морду, он попытался откупиться, среди прочего, слив мне новую информацию. Женщины клана испытывали муки совести и все ему рассказали. Они верили, что призрак того мальчика вернулся и преследует их. И были по-своему правы. Колдуны не убили мальчика? Наоборот, они провели инициацию. Детали я узнал намного позже, когда допрашивал Фарабо в тюрьме. Все думали, что он невменяем. Это было не так. Он был безумен, но его воспоминания прекрасно сохранились. Как в детской сказке. Люди клана бросили его одного в лесу, мальчишка катался на велосипеде по тропинкам, ни о чем не подозревая. Когда он вернулся, оказалось, что его семья исчезла. Он начал звать, кричал, пока не сорвал голосовые связки, но все напрасно. Наступила ночь. Мганга пришли за ним. Фарабо ничего не говорил мне о том, как его воспитывали, но теперь ты знаешь достаточно, чтобы вообразить его страдания. У него был природный дар, который еще больше развился в ходе обучения. Подростком он уже был грозным колдуном. Ход событий напоминал самого Фарабо с его логикой безумия. К параноидальному психозу одержимого добавилась холодная решимость брошенного ребенка. Как он сумел сбежать от колдунов? Не знаю. Несколько лет спустя его подобрали иезуиты в Западном Касае. При крещении нарекли Тьерри Фарабо и дали мальчику возможность нагнать в школе сверстников. Под этим именем он и поступил в Лантано на факультет геологии, минералогии и анализа рудных месторождений. На самом деле он следил за, как говорится, своей роднёй, своей печалью. С первого же убийства он стал оставлять рядом с жертвой схему. Генеалогическое древо. Знак, адресованный основателем города. Блудный сын вернулся. До них дошел смысл послания? Нет. Они думали, что колдуны из Майонда не сдержали слова и освободили демона, вселившегося в кого-то из рабочих. Вот почему они хотели убить всех выходцев из Нижнего Конго. Они верили в черную магию, но еще больше в белую, то есть в Голланд-Голланд Магнум. Речь идет о патроне 375-го калибра H&H Magnum 375, который часто используют для охоты на среднюю и крупную дичь. Внезапно к рокоту мотора добавился гул самолета. «Чепик», — прокомментировал Марван, поднимая глаза к крошечному силуэту двухмоторного самолета, едва различимого в белом небе. «Через четверть часа будем на борту». «Когда они окажутся на земле, будет уже не до расспросов. Старик замкнется, как волчий капкан. Это его последний шанс получить ответы». «Депернек», — продолжил Рван чуть громче, чтобы перекричать гудение мотора «Эндура». «Ты его еще видел?» «Нет. После того, как он сдал белых строителей, ему вряд ли стоило задерживаться по соседству. К тому же он боялся, что обнаружится его участие в деле Кати. Почему он не выдал тебя? Ты что, полный мудак? Он бы и сам загремел за соучастие в убийстве». «И ты никогда о нем больше не слышал?» «Хочешь сказать, не посылал ли он мне открытку к Рождеству?» «Нет. Да и не больно-то надо. Я знаю, что он практиковал в качестве психиатра где-то в Валонии. Он умер несколько лет назад. Рак с метастазами. Оставалась Мэгги. Эрван допускал, что Марван пощадил ее, опасаясь гнева семей. Но зачем он женился? Создать семью с Горгоной, которая им манипулировала? Потому что она его об этом попросила, и все? Или потому что он опасался белых строителей? Не вяжется. Берег приближался. Кросс держал швартов. Марван, снявший спасательный жилет, уже ухватился за сумки, готовый к высадке. «Ты не все мне сказал», — не сдавался Эрван, хватая его за руку. «Что еще?» «Почему ты женился на Мэгги? Почему ты просто не сдался, как только взял человека гвоздя? У тебя много недостатков, но ты никогда не уходил в кусты». Марван остановился и обратил к нему свою самую широкую улыбку. Его буйволовые черты выражали и облегчение, и триумф. В конце концов, он открыл свое сердце, он вытащил сына. Чего еще желать? «Я знал, что, начав историю, ее придется так или иначе закончить. Ответь, к чему этот брак?» Старик перешагнул через борт и ступил одной ногой в воду. Кросс был уже на берегу, пилот заглушил мотор. Они избавились от оранжевых помочей, но оставили пуленепробиваемые жилеты. Марван протянул руку сыну и помог ему выбраться на твердую землю. Кати жила на вилле, стоявшей на окраине, где никто никогда не бывал. На следующий день после преступления, еще до того, как нашли тело, я раздобыл ее адрес и отправился туда. Хотел проверить, нет ли там улик против меня. Все знали, что вы были вместе. Я говорю о моих проблемах. Я должен был увериться, что у нее не завалялось чего-то вроде личного дневника или не знаю чего еще. Ну и огреб по полной. Что ты нашел? Младенца. За 2 месяца до этого Кати родила ребенка, отцом которого был я. Потому она и приехала в Лантана, чтобы мне сообщить. Младенца? Она так и не сумела мне признаться. Не осмелилась. Возможно, это все бы изменило. Мне всегда казалось, что то свидание в лучезарном городе в последнюю ночь она назначила как раз, чтобы мне наконец сказать. Но мой психоз взял верх. А младенец? У Эрвана заела пластинку. Камыши переливались вокруг них, как огромный театральный занавес. Пьеса закончилась, а актер все еще твердил одну и ту же реплику. «У меня стало такое же лицо, как у тебя, когда я обнаружил грудничка», — продолжил Марван. «А дальше все пошло очень быстро. Некоторым образом этот ребенок отметал все сомнения и вопросы. Это был мой сын. Я не собирался от него отказываться. И каким бы безумным это ни казалось, Мэгги, та, что подстрекала к убийству его матери, сразу же сказала, что вырастет младенца. Я и сейчас ее вижу. С разбитым лицом, в повязках, держит малыша на руках и предлагает мне невероятный уговор. Если я на ней женюсь, она до самой смерти будет заботиться о нем, как о своем собственном сыне». Кросс, стоявший за стеной камыша, призвал их к порядку. «Шевелитесь», — бросил он по-французски. «Что-то мне здесь не нравится». Марван, кажется, не слышал. Она уехала в Кисангани, в район Великих Озер, под предлогом, что ей нужно оправиться от переживаний. 9 месяцев спустя она всем объявила, что родила. Между делом мы поженились. и никогда не возвращались в Лантана. Эрван застыл на берегу неподвижный, как свая. А этот ребенок, кто он? Марван любовно погладил его по затылку. «А как ты думаешь?»